кто действительно убежден в моих славе и мистической силе, целиком посвящает себя преданному служению. В этом нет сомнения. Тот, кто действительно убежден в моих славе и мистической силе, целиком посвящает себя преданному служению. В этом нет сомнения. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады. Наивысшая ступень духовного совершенства – знание Верховной Божественной Личности. До тех пор, пока человек не обретет твердой уверенности в различных замечательных качествах Всевышнего Господа, он не сможет посвятить себя преданному служению. Обычно люди знают, что Бог велик, но как проявляется Его величие, они не знают. Здесь же это описывается в подробностях. Если человеку действительно известно, насколько велик Господь, он вручает ему свою душу и посвящает себя преданному служению Господу. Когда человек действительно знает о замечательных качествах Всевышнего Господа, для него не существует ничего, кроме желания вручить себя ему. Это подлинное знание можно получить из описаний, приводимых в Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гите и подобных произведениях. Множество полубогов, обитающих по всей планетной системе, заняты управлением этой вселенной. И главные из них – Брахма, Господь Шива, четверо великих кумаров и остальные прародители. Существует множество прародителей, населяющих вселенную. И все они порождены Всевышним Господом Кришной. Верховная Божественная Личность Кришна есть изначальный прародитель всех прародителей. Таковы некоторые проявления могущества Всевышнего Господа. Твердо убежденные в них принимают Кришну с великой верой. Без всяких сомнений и посвящают себя преданному служению. Все это конкретное знание необходимо для того, чтобы увеличить интерес человека к любовному служению Господу. Не следует пренебрегать стремлением к полному осознанию величия Кришны, поскольку, зная, как велик Кришна, можно укрепиться в искреннем преданном служении. Текст 8. Ахам сарвасья прабхаво матак сарвам правартате ити матва бхаджанте мам будха будхава саманвита. Перевод. Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрые, кто в совершенстве знают это, отдают себя преданному служению мне и поклоняются мне всем сердцем. Я – источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрые, кто в совершенстве знают это, отдают себя преданному служению мне и поклоняются мне всем сердцем. Комментарий Шрилы Прабхупады. Ученый, в совершенстве изучивший веды, обладающий сведениями, полученными от таких авторитетов, как Господь Чайтанья, и знающий, как применять это знание, может понять, что Кришна – первопричина всего, как в материальном, так и в духовном мире. И поскольку он знает это в совершенстве, он полностью утверждается в преданном служении Всевышнему Господу. Никакие глупцы или бессмысленные комментарии не могут сбить его с пути. Вся ведическая литература сходится на том, что Кришна – источник Брахмы, Шивы и остальных полубогов. В Адхарва-веде Гопала Тапани Упанишат 1.24 говорится: «Йо брахманам видадхати, пурвам йо вай видамича, гопьяти сма Кришна». Именно Кришна вначале поведал Брахме ведическое знание, и он распространил ведическое знание в прошлом. Далее, вновь, в Нараяне Упанишаде говорится: «Адха пурушогава, Нараяно камаята праджах сиджиете». Затем высшая личность Нараяна пожелал создать живые существа. В Упанишадах далее сказано: «Нараяна брахма джаяте, Нараян праджат пати, Праджаяте, Нараян Индро Джаяте, Нараян Аштау Саят Джаянте, Нараят Экадаша Рудра Джаянте, Нараят Дваша Дитьянта». От Нараяны родились Брахма, и от Нараяны также родились прародители. От Нараяны родился Индра, от Нараяны родились 8 Васу, от Нараяны родились 11 Рудр, от Нараяны родилось 12 Адити. Нараяна есть экспансия Кришны. В тех же ведах сказано: «Брахману ведах и кутра». Сын Деваки Кришна есть высшая личность. Нараяна Упанишады 4. И далее говорится: «Экавай Нараяна аси на брахмана ишано напо на агни самау неме Дев Апригидеви Накшантрани Сусарья. В начале творения существовала только высшая личность Нараяна. Не было ни Брахмы, ни Шивы, ни огня, ни луны, ни звезд, ни неба, ни солнца. Махаупанишады. Там же говорится, что Господь Шива был рожден из чела Всевышнего Господа. И так веды говорят, что его Всевышнему Господу, Создателю Брахмы и Шивы, надо поклоняться в Мокшадхарме. Кришна также говорит. Праджапати чарудрам чапи ахамева шридхам абая таухимам на виджанто мама мая вих вимохина. Прародители Шивы и другие сотворены мной, хотя они и не знают, что созданы мной, потому что введены в заблуждение мои иллюзорные энергии. В Варахапуране говорится, Нараяна породы вас, тасмат джаташ чаруш мукха, тасмо рудроб хават дева сача сарва гьятам гата. Нараяна — верховная божественная личность, и от него был рожден Брахма, который породил Шиву. Господь Кришна является источником всего потомства, и его называют наиболее действенной причиной всего. Он говорит, поскольку все рождено из меня, я есть изначальный источник всего, все находится подо мной, и никого нет превыше меня. Не существует другого верховного правителя, кроме Кришны. Кто понимает, что Кришна таков, получив это знание от истинного духовного учителя и из ведической литературы, направляет всю свою энергию на осознание Кришны и становится по-настоящему ученым человеком. В сравнении с ним все другие, те, кто в действительности не знают Кришну, просто глупцы. Человек сознания Кришны не должен вводиться в заблуждение такими глупцами. Ему следует избегать всех неавторитетных комментариев Бхагавад-гиты и толкований ее, развивать свое сознание Кришны с решительностью и целенаправленностью. Этам випхутим йогам ча мам йовити татвата совикальпена йогина юджатин натра самшая ахам сарвасья прабхаво маттак сарвам правартате ими матва бхаджанте мам будхабхава саманвита. Тот, кто действительно убежден в моих славе и мистической силе, целиком посвящает себя преданному служению, в этом нет сомнений. Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрые, кто в совершенстве знают это, отдают себя преданному служению мне и поклоняются мне всем сердцем. Ом агьянти миран хасья генанджина садга я чакшур уммиритам яйна тайсма шри гуруве намаха нама ом вишну падая кришна пристая бхутале Шримати Ниранджана Свами Идинамине Анахата Праясина Прабхупада Сьятуштае Санкиртана Правритартхам Ихате Гураве Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Бхаку Нитьянанда Шри Адвайта Гарадхара Шри Васари Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Так. Тот, кто действительно убежден в моих славе и мистической силе, целиком посвящает себя преданному служению, в этом нет сомнения. Здесь Шрила Прабхупада начинает пояснять, что пока человек не знает о могуществе Господа, пока человек не познал, не говоря уже целиком Господа, пока он не знает о том, что Господь в славе, и что он является источником всех мистических сил, и он является самым величайшим верховным мистиком, ему сложно предаться. Что такое мистика? Что такое мистические силы? Практически для нас, для обычных обусловленных, загрязненных живых существ, мистические силы — это то, что невозможное становится возможным. Так ведь? Что такое мистика? Это то, что невозможно, вдруг это становится возможным. И вот пока мы... Почему здесь Кришна говорит? Тот, кто убежден в моих славе и мистической силе. Что значит слава? Это не наш слава. Тот, кто убежден в моих славе и мистической силе. Вот кто как понимает? О чем здесь говорит Господь? Да, что выше его нету. Тот, кто убежден, что выше его нету, и что он может сделать невозможное, тот, кто полностью убежден в этом, только тот может предаться Господу. И он говорит, и в этом нет сомнения. Вы понимаете, то есть, если мы убеждены в этом 100%, что Кришна и выше него нету никого, и что Кришна может сделать все невозможное возможным, если мы в этом убеждены, тогда мы можем его предаться. Но давайте посмотрим, на самом ли деле мы предаемся Кришне, понимаем ли мы его, когда каждый день 100 раз я слышу, что это невозможно, я этого не могу, я сего. Да кто это сделает? Да не может быть такого. Я уж на это и не надеюсь. Как же можно предаться? Поэтому никто и не предается. Потому что никто не убежден в славе Кришны, а я уж не говорю в мистической силе его. Кто из вас в жизни хоть раз видел что-нибудь мистическое? Поднимите руку. Ну что ты, Валя, видел мистическое? Расскажи нам. Не, ну служение, это мы так повторяемся. Такие книги плохие распространить прям невозможно, мистические. Нет, их возможно распространять. Их может быть невозможно распространять в таком количестве. Но распространять невозможно. Ну кто видел на самом деле мистические силы? Какие-нибудь? Вы же видели все там что-то. Что такое, когда невозможное становится возможным? Человек может связать с мистическим. Ну свяжи. Может, у него грязь в ладошку попадает. Ну, так или иначе, Сай-баба сыпет, но я этого не видел. Хотя тоже слышал, что он сыпет что-то. Мистические силы. Что такое мистика? Ну, я вижу очень много мистики. Очень много. Посмотрите друг на друга. И вы поймете, что все это невозможно, стало возможным. Невозможное стало возможным. Каждый из вас говорил, что я этого не смогу. Однако же вы сделали. Каждый говорил, что он не сможет этого. Вот этого я не смогу. Попозже немножко. Попозже. Каждый говорит. Вот смотрите, Шура здесь. Это невозможно. Это Кришна великий мистик. Посмотрите, Шура здесь днем и ночью. Сережа здесь днем и ночью. Вспомните, год назад, если бы вы сказали, что вы здесь будете день и ночь, они бы не поверили. Они ходили сюда, кстати, с чувства приличия к Сереге. Серега, сказать, гонимый кнутом кармы, стал ходить. Какую-то отдушину искал, потому что, кстати, много всяких неприятностей в жизни произошло одни за другими. И как-то хотелось найти на самом деле что-то такое. Там не было, там не было. И вдруг он что-то почувствовал, что что-то вот там, это более-менее вот здесь можно. Так сказать. И у него был друг, который совсем там еще не более-менее, и не менее, и более. Ну посмотрите. Теперь уже более. Это мистика. Оля Сербина. Я только глядя, вот, что она здесь сидит, и когда она на киртане танцует, я думаю, Кришна великий мистик. Я в этом убежден. Я в этом убежден. Ну посмотрите, что происходит. Невозможное становится возможным. Невозможное абсолютно. Вы посмотрите на храм, на любой, на наш храм посмотрите. Было невозможно все, что здесь произошло. Все говорили, что этого невозможно, даже преданные говорили. продвинутые преданные говорили, что этого невозможно здесь сделать. Здесь этого не будет. Что говорить о корме? Когда говорили это преданные, которые уже по меньшей мере 10 лет в ИСККОН, которые брахманическую инициацию имеют, и которые общаются с махараджами, там, я не знаю, в день по 5 раз, по кому там. Даже они говорили, что этого невозможно. Убеждены ли они в том, что Кришна великий мистик? Кришна на самом деле великий мистик. И тот, кто в этом убежден, и тот, кто убежден в том, что выше Кришны никого нету. Кришна — это верх. Вся слава Кришны. Он является славой самой. Он является олицетворенной славой. Только тот может стать на путь преданного служения. То есть преданным на самом деле. Не просто, как мы тут называем друг друга, преданным, там, вот, пришел в храм, о, преданным. Это мы будем говорить потенциально преданным. Но преданным надо стать. Надо убедиться в том, что Кришна великий мистик, что выше его никого нет. И здесь Прабхупада говорит, что нужно убедиться в этих качествах, нужно узнать об этом. И для этого существуют авторитетные писания. Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, Пураны, Упанишады. Именно там описаны качества Господа, и там описаны игры Кришны, которые подтверждают, что он невозможное делает возможным. Это и подтверждает, что он Бог, и не просто Бог. Здесь пишется, что он является прародителем Господа Брахмы, Шивы, великих мудрецов и всех прародителей. Он стоит над ними, и выше его никого нет. Не надо поклоняться Брахме, Шиве там или кому-то. Потому что над ними стоит Кришна. Надо поклоняться Кришне. И тот, кто убежден в этом, он встает на путь преданного служения Кришне. Он на самом деле начинает совершать преданное служение. И Кришна здесь говорит, в этом нет сомнений. В этом нет сомнений, если человек это понял. Далее, в другом стихе. Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрые, кто совершенствует это знают, отдают себя преданному служению мне. И поклоняются мне всем сердцем. Всех материальных миров. Духовного и материальных миров. Тот, кто на самом деле знает это, вручает себя Кришне. Мы же этого можем не знать. Можем это чувствовать, ощущать, но мы не можем этого знать. А может быть и можем знать. И каждый знает в той мере, насколько ему позволено знать и насколько он очистился. Он видит настолько, насколько он чист, насколько хватает у него света увидеть что-то. Это, знаете, как фара. Вот есть фара, которая бьет, допустим, на 5 метров. Есть фара, которая бьет на 50 метров. Есть прожектор, он бьет там, то есть, на 100 метров, на 200. Есть такие прожектора, которые на километр бьют, на 5 километров. Точно так же и наше сознание. У кого-то, так сказать, хватает на 5 метров видеть что-то вокруг. У кого-то на 100, у кого-то на километр, у кого-то на 5 километров. И в зависимости вот с этим видением, с этой чистотой, мы можем ощущать что-то. Но ощущаем ли мы на самом деле, что материальный мир, ладно, духовный мир мы еще примем, так сказать, в голове у себя. Духовный мир — это там Кришна, главный. Но в материальном мире, разве в материальном мире Кришна главный? А? Кто это осознает, что Кришна, он главный в материальном мире? И что он является источником и полностью под контролем все держит? Полностью. Поднимите руку, кто это понимает? Жаль. Потому что на самом деле, если бы кто-то это понимал, он бы служил бы ребенком. Он бы никогда ничего не требовал. Он бы никогда не осквернялся, вот здесь вот говорит Прабхупада, он бы никогда не был бы сбит с толку никакими глупцами и никакими лжекомментариями, лжеучениями. он никогда бы не был сбит никакой философией. Но лишь только из-за того, что человек не понимает, что Кришна и здесь находится, в материальном мире, и полностью контролирует его, полностью, более того, является его источником, то есть Кришна – источник этого материального мира, не говоря уже о духовном. Только тот человек на самом деле предается Кришне. Всем сердцем, здесь Кришна повторяет, говорит, всем сердцем. Только тогда, вот для этого, сейчас мы с вами закончили 3-3. Философия Санхи Господа Капилы, чтобы узнать о материальном мире. Каким же образом Господь присутствует в материальном мире? Как Он проявляет Себя в этой материи? Как Он действует здесь? Для чего? Почему? С какой целью? И вот для этого мы с вами сейчас прочитали уже, прочитали на классе 3-3. Ну и как, много ли убежденности у нас появилось, что надо Кришне предаться? Поняли ли мы философию Санхи Господа Капилы? Философия Санхи Господа Капилы — это как раз та философия, которая дает возможность понять вот этот стих. Я источник духовного и материальных миров. И мудрые, которые в совершенстве познали это, предаются всем сердцем. Вот к чему приводит философия Санхи Господа Капилы. Я не говорю о духовной субстанции, о духовном мире. В философии Санхи Капила Дева объяснил, что этот материальный мир точно так же духовен, если в нем жить как духовная душа, а не как тело. И сразу же этот мир становится материальным, пока живое существо, пока душа думает, что она есть тело. Этот мир материален полностью. Но как только джива начинает здесь, в материальном мире, действовать как душа, как этот мир сразу приобретает Бога. Кришна говорит Бхагавад-гите: «Я есть свет солнца и луны, я вкус воды, я огонь пищеварения». Смотрите, где Кришна только не присутствует. Все Кришна. Я половая потенция, не противоречащая религиозным принципам. Я ветер. Я цвет звезд. Все. Все Кришна. Разве это не духовно? Прабхупаду спрашивают: где вы видите своего Бога? Когда вы его видели? Прабхупада улыбается, говорит: я вижу его постоянно. Я вижу его всегда. Посмотрите на солнце. Свет солнца. Это Кришна. Свет луны, свет звезд. Возьмите воду. Я вкус воды. Все он. Как же можно нам воспринять так материальный мир, чтобы предаться всем сердцем, когда мы на самом деле видим, что здесь присутствует Господь? И если мы начнем смотреть на материальный мир как души, мы начнем видеть, что Кришна присутствует здесь одинаково, что Он является источником как духовного, так и материального мира. И тот, кто начинает это понимать и знать это, предается всем сердцем. Всем сердцем можно предаться, если понимать это. Но кто это понимает? Посмотрите, насколько этот трансцендентный стих, и как туго у нас с мозгами, да? Все сидят так, сидят. Ну, представляете, вот сейчас Кришна здесь присутствует, вот свет, видите? В каждом в нашем сердце Кришна присутствует. В каждом атоме здесь Кришна присутствует. Как можно плюнуть куда-то? Там же Кришна. Как можно что-то сломать? Там же Кришна. Это нам не принадлежит. Как можно подойти, кого-то убить, обворовать, обругать? Везде Кришна. И только душа видит это. Когда сознание очищено, и оно воспринимает, то есть, когда сознание достигает своей конституциональной стадии, сознания Кришны, изначального своего сознания, тогда Кришна виден везде. Поэтому и говорится, что смиренный мудрец одними глазами смотрит на все, видя единую сущность всего. Поэтому говорится, что только по-настоящему умиротворен преданный. Он никому не желает плохого, потому что видит, что все связаны с Кришной. И все связано с Кришной. И он видит, что все духовно. Поэтому, если вы помните, в Шримад-Бхагаватам есть стих, который говорит, что чистый преданный достигает такого уровня осознания Кришны, что он не видит уже различия между духовным и материальным проявлением. Он не видит уже различия между духовным и материальным проявлением. Для него все духовно. Он во всем наблюдает Кришну, везде. Мы же считаем так, что с нами хорошего происходит, это Кришна. Если что-нибудь плохое с нами происходит, это демоны. Это не Кришна, это как-то кто-то там, Федя. Это сосед там прибежал, нас стукнул там, или еще что-то там. Матаджи какая-нибудь нас обругала. Мы ничего не можем связывать с Кришной здесь, в материальном мире. Поэтому мы тонем. Поэтому мы всегда ввергаемся в круговорот рождения и смерти. Иисус Христос пришел и сказал, я принес вам Царство Божье. Вы сказали, где? Ну где? Он сказал, как, вы не видите его? Он сказал, где? Рим нас тут давит с утра до ночи. Налоги, поборами нас обложили с утра до ночи. Мы все больные, кривые, косые. Семья, дети голодные. Сосед дурак. Начальник, деспот. Где твой мир? Где твое Царство Божье? Он говорит, ну как, вы его не видите? Я же его принес и дал вам. Они не могли понять, о чем он говорит вообще. Вот кто понимает, что Кришна дает нам, что Прабхупада дал нам Царство Божье? Все вы друзья, там корми, тут мы полукорми. Бхакта карма. Или наоборот, карми бхакта. Где оно, Царство Божие? О каком Царстве Божьем говорил Иисус Христос? О каком Царстве Божьем, о каком же золотом веке говорит Прабхупада? 10 000 золотой век. С этими же рожами золотой век. А? Как это может быть так? Те же самые личности и с ними золотой век. Да где же золотой век? В сознании, в видении, в восприятии. Когда этот мир становится настолько духовен, почему вот говорят, что духовный город, Маяпур, Вриндаван, духовная обитель, полностью духовная обитель. И даже нет различия. Потому что все пропитано видением Кришны. Все пропитано сознанием Бога. И тогда начинается Царство Божие. Тогда на самом деле, все, когда все пропитано Господом и служением к Нему, это, разницы уже нет, духовный это мир или материальный. Потому что все одухотворяется. И Прабхупада дает пример, как огонь и железо. Если сунуть железный прут в огонь, представим, что железный прут это абсолютно противоположные субстанции огню. Огонь это огонь, а железный прут это железный прут. Но если железный прут поместить в огонь, то железный прут полностью приобретет качество огня, оставаясь при этом железным прутом. И железный пруд будет точно так же сжечь, как огонь. Зажигать, поджигать, что угодно будет делать. Он раскалит, и от него прямо будет исходить огонь. Точно так же и живые существа. Здесь, в материальном мире, окунаясь в духовную деятельность, в духовную жизнь, они раскаляются и становятся духовными. Их тела становятся духовными, все их действия становятся духовными, и они приобретают качество духовности. Они становятся огнями. Вроде бы они не огонь, но они приобретают все качества огня, сохраняя свою индивидуальность. Это, наверное, очень сложно понять, судя по глазам. Ну, про трех поросят лучше, кстати, рассказывать. Про рыбок там. Про верблюда, осла там, обезьяну. Это философия. И чтобы понять эту философию, нужно совершать служение. Нужно совершать служение. Дальше Кришна будет говорить о том, что Он дает понимание. Он. Понимание не приходит само по себе. Понимание дает Кришна. И дает запретное служение. Это не материальное понимание. Как человеку говорят, ты понимаешь, что 2 × 2 = 4? Он говорит, понимаю. Это не то совсем понимание. Это трансцендентное понимание. Это как человек сначала не понимал, что надо служить Кришне, но теперь служит. Где он это понимание взял? Логически, что ли, рассуждал? Нет. Потому что все рассуждают логически, и никто не служит. Это милость Кришны. Кришна ему дал себя. Благодаря какому-то общению. Он пришел в своих звуках. От какого-то человека он пришел, и кто-то зазвучал Кришне. И все. Это он дает себя. Он дает возможность себя понять. Мы сами не можем понять ничего. Говорится, что не при помощи аскет, не при помощи строгого следования всему остальному, вообще ничем, ни йогой, никакой медитацией, никакими ритуалами, никаким жертвоприношением невозможно понять Господа. Можно понять его таким, каков он есть, только через любовное, преданное служение. Что такое любовное, преданное служение? Когда бхакта действует исключительно по желаниям Господа. Когда он начинает выступать в роли наслаждающего Кришны. Он наслаждает Господа. Кришна создал всех живых существ для того, чтобы живые существа наслаждали его. Это цель создания живого существа, чтобы живое существо наслаждало Кришну. И когда живое существо не хочет наслаждать Кришну, то есть выполнять свое предназначение, а пытается наслаждаться само, оно попадает в иллюзию. Поэтому цель — достигнуть такого сознания, чтобы наслаждать Кришну. Действовать в зависимости с желаниями Кришны, а не со своими желаниями. И сделать так, чтобы наши желания стали полностью совпали с желаниями Кришны. Мы уже знаем его желания, поэтому мы должны изменить свои желания и принять желания Господа. И эти желания должны стать нашими. Таким образом только можно подняться до уровня понимания и знания. Это будет называться любовным преданным служением. Мы думаем, что любовь — это когда вот ты прямо там изнутри, прямо вот прямо чувствуешь, что любовь прямо здесь. Глаза закатил и думаешь, вот я любовь. Чувствую любовь ко всему живому. Нет. Это понимание. Понимание дает любовь. Когда человек осознает славу Кришны, его мистическое могущество, когда он видит, что нет различия в том, где он находится, самое главное — служить Кришне и полностью быть в сознании Кришны. Прохлад Махарадж сказал, нет разницы, где я. Единственное, я просто хочу тебе служить, неважно, в теле ли, в освобожденном состоянии, я просто хочу тебе служить. Сделай так, чтобы я всегда тебе служил, независимо от того, где я буду. И это есть высший уровень понимания, высший уровень сознания живого существа. То есть живое существо встает в категорию наслаждающего Господа. Таким образом проявляется сознание Кришны. И никаким другим. Но чтобы проявить сознание Кришны, нужно иметь веру. А каким образом проявляется вера? Когда человек, невзирая на какие препятствия, только и не отклоняясь, следует определенной цели. Это есть вера. Кто не понимает, о чем речь? Кто не понял, что такое вера? Сейчас спрошу, ну, Граха, что такое вера? Не отклоняется. Действует. Ну и что действует? Он продвигается к цели, к выбранной цели. И наша цель — Кришна. Высшая цель является Кришна, Бог. И мы должны, не отклоняясь, продвигаться к Нему, невзирая ни на что и не отклоняясь ни при каких обстоятельствах. Вот это называется верой. Такого человека сразу называют верующим. Почему Христос все время говорил, где вера ваша? Потому что они сходили с пути, они отклонялись сразу, они сбивались с толку. Он все время говорил, где вера ваша? Почему вы отклоняетесь? Почему вы с толку вас так легко сбить? Где ваша вера? Веры нету, поэтому люди отклоняются, поэтому они сбиваются с толку. Поэтому, чтобы не сбиваться с толку и не отклоняться, нужно следовать неукоснительно, строго. И развивать эти качества внутри, не внешне, а внутри. Все начинается из сердца. Сердце является центром любого начала. Сначала поднимается сердце, и поднимается все остальное. Все наши качества, все меняется, если сердце поднялось. Если сердце упало, то есть опускалось, там, то есть погружается в тамос, то постепенно погружается все остальное. Сначала, то есть из сердца, поскольку сердце является сосредоточием ума, в уме сразу из сердца начинаются проблемы. В сердце проблемы начинаются, и тут же начинается сразу ум. Раз в уме, значит, в чувствах. Чувства неудовлетворены. Все неудовлетворено, гнев, недовольство, желание искать недостатки, разум сбит с толку, многоветвист разум того, кто нерешителен, говорит Кришна. Разум даже многоветвистым становится. Только лишь потому, что человек не следует правильно. Он не действует предписанно. Поэтому очень важно действовать предписано. Таким образом, Девахути, выслушав наставление своего сына Кардама Муни, она поняла, что источником как духовного, так и материальных миров является Господь. И она начала ощущать его присутствие в своей жизни везде, во всем. В том дворце, в котором она жила, в птичке, в траве, везде. И она предалась ему всем сердцем. Она предалась ему не потому, что он был ее сыном. Она предалась потому, что она поняла его качество. Качество Бога. Поэтому она предалась ему всем сердцем. С верой. Но почему же он родился у нее? Почему же она получила такой дарш? Потому что она имела веру. Без отклонений стойко следовать к цели. Она всегда следовала цели. Без отклонений. Это и есть вера. Поэтому мы должны развивать веру. Веру сразу нельзя получить. Ее можно развить в процессе. Для этого существует определенная метода, практика. Каким образом мы можем развить веру? Я уже говорил, любой поступок по собственной прихоти – это и показатель, с толку сбился человек. Сошел он, значит, это показатель того, что он неверующий. Ему кажется, что он верующий. Как в том комментарии, который говорит Прабхупада, объясняет, что есть так много бхакт, которые думают, что имеют сознание Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают в сердце верховную божественную личность. Поэтому они не вкусят плоды преданного служения. Они не достигнут обители Господа. Мы можем так думать, нам может казаться, что мы все это делаем. Но если мы отклоняемся и сбиваемся с толку, это показатель того, что вера еще не развилась. Потому что у того, у кого есть вера, его уже не сбить с толку. Вера – самый главный показатель того, что мы достигнем цели. Потому что мы на него не полагаемся. Как же можно верить человеку и не полагаться на его веру? Вы же представляете, когда вам сказали правду. Он говорит, что там за этой дверью? Там яма. А, ну, спасибо. Ты веришь мне, что там яма? Верю. И пошел. И упал в яму. А он спрашивает, где вера твоя? Ну, тоже так же. Ага, мы верим. Ты веришь, что Кришна есть? Ага. А что, Кришна великий мистер? Ага. И что он все устраивает? Веришь? Верю. Ну и что? Ну, ты знаешь, мама болеет, поеду к маме. Кришне предатель. И он устроит. Ну что, ага, сейчас Кришна будет за меня там маме подносить что-то? Нет. Кришна будет пахать, что ли, за меня? Мою семью кто будет кормить? Кришна, да? Конечно, не будет он кормить, если вы в таком настроении, он никогда вообще вам ничего не даст. Он никогда не будет ухаживать за вашей мамой там. Никогда вообще ничего для вас не сделает, если вы так настроены к нему. Насколько человек предается мне, настолько я его и вознаграждаю, говорит Кришна. Тот, кто полагается на Господа, тому Господь и помогает. С верой полагается, всем сердцем преданно служит ему. И тогда Господь это устраивает. А каждый раз человек спрашивает, а кто это сделает, а кто мне это даст? Вот если бы я там, сказать, не побежал в другой храм, а кто знает, что бы тут было? Просто человек неверующий. Он пытается им стать, но никакой вере говорить нельзя. Потому что тот, кто верит, он говорит, Кришна должен сделать. Кришна просто, надо положиться на Кришну, и Кришна все устроит. Он даст вовремя, что надо, и заберет то, что не надо. Это есть позиция преданного. Преданный во всем полагается на Господа, а не на себя. Кришна говорит, предайся мне. Он нигде не говорит, предайся себе. Он нигде не говорит, полагайся на себя, на свой разум, на свой ум, на свою продвинутость. Он везде говорит, что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня. И действуй под моим покровительством. Так преданно служа мне, осознавая меня полностью. Вот что такое преданное служение. Это во всем полагаться на Кришну и действовать под его покровительством. Каждый спрашивает, а что же такое преданное служение? Это читать джапу. Да? Да. Но за этим да стоит очень много. Нет. Надо ее читать так, чтобы подняться вот до этого понимания. И если человек столько читал джапу и так и не поднялся до этого понимания, значит там джапы еще не было. Значит, эта джапа не такая. Потому что когда человек читает джапу, Прабхупада объясняет, что у него постепенно развивается желание совершать преданное служение. Постепенно возникает желание строго регулировать свою деятельность. Постепенно возникает желание и осознание. Такой фактор. Гопи Бхарата Патакамала Я Даса Даса Ану Даса. Когда он понимает, что он преданный слуга, слуги Господу, Гопи во Вриндаване. И он начинает осознавать, что он слуга, и он начинает служить, то есть подчиняться, служить другому. Это и есть понимание джапы. Джапа дает эти знания. И если джапа не дает ничего, кто-то читает или читает, ничего, никакого желания не появляется, совершать аскезу, правильно действовать, значит проблема, надо еще раз сильно поработать над джапой. Каким образом? Делать это нормально. Не спать, не сидеть, ходить. А то же все так и сидят, все так и спят на джапе. Что такое? Прабхи так и спят на джапе. На лекциях спят, на джапе спят. Потом говорят, что-то Кришна никак мне не дает себя понять. Ты спал, когда он приходил? Да? Хари Кришна. Вопрос. Вопросы, пожалуйста. Сердце значит в душу. Что это такое? Сердце, ты думаешь, это в мышцу, да? Он говорит, в попку, а ты говоришь в сердце. Одно и то же, да? Мы говорим о сердце как о сосредоточии. Сосредоточии жизненной силы. Там находится джива сердце. Это стул, на котором сидит параматма. Джива в сердце, и на нем сидит параматма. Душа сидит там, на этом стуле. И параматма рядом стоит. Поэтому мы говорим о сердце. Вот как Ясасана. Взять Ясасану, поменять, да? Человек встанет просто, поменяли Ясасану, поставили, он опять сел. Но это не значит принять в Ясасану. Имеется в виду принять того, кто там. Поэтому говорится, принять в сердце, это значит принять в средоточие ума. То есть, когда в сердце принимаешь, тогда и в уме все правильно получается. А когда только в ум принимаешь, там-то ничего. Но источник ума — это сердце. Средоточие — источник ума. Средоточие. Оттуда даются все наши мысли и все остальное. Если сердце грязное, все наши мысли грязные. Сердце чистое. А если ум, там ты чистый или грязный, сердце чистое. Все именно из сердца поднимается. Я объяснял. Сердце это является центром всего. Почему анатхи в сердце, а не в уме? Не знаю. Леш, ты пытаешься это с анатомической точки зрения. То есть, сидишь и думаешь, какое-то сердце, вот, там два мешочка, там четыре желудочка. Имеется в виду душа. Принять там, внутри. Сердце. Любовь, она в сердце, она не в уме. Она может проявиться в уме только из сердца. Когда все задействовано, все органы чувств задействованы, тогда можно через чувство проявить его в сердце. И метод в этом как раз. Чтение джапы, там, служение. Амбариша Махарадж является примером этого. Каким образом можно проявить? Руками он мыл храм, ногами ходил к храму, глазами созерцал божества, изображение Господа, ушами слушал святое имя, языком произносил святое имя, носом вдыхал аромат цветов, предложенных Господу. И все остальное. Ум постоянно был занят памятованием о Господе. Разум постоянно контролировал деятельность Садхана Бхакти. Он был простым преданным. Называется, что он был простым преданным. Прабхупада говорит, Амбариша Махарадж был простым преданным. Настоящим преданным. У него не было никаких мистических сил, но он без труда победил великого йога-мистика Дурвасу Муни. Без труда. Дурвасу Муни был великим йога-мистиком. Однако же он не принимал в сердце верховную личность Бога Кришны. Так и в нашем случае может получиться, что мы как-то как йоги мистики можем действовать. Поэтому и говорится, что тогда, когда мы начинаем обсуждать качество и величие Господа, начинаем понимать, что он сам начинает постепенно раскрываться. А таким образом, когда мы слушаем Шравана, потом, когда мы воспеваем киртаном, и тогда, когда мы все это памятуем смараном, шраваном, киртаном, смараном, дает нам эту возможность. Еще вопрос? Видите, как сразу тяжко стало, когда философия началась, без всяких историй смешных. Туго, да, сразу смолгаем? Сразу какое-то напряжение там в голове. Мы-то думали, сейчас начнется. Опять, а вон, как скучно. Лекция. Каким образом надо принять наставление? Как следовать. Проявлять усилия. Усилия. Кришна не принимает результаты, он принимает усилия. Кто-то может распространять очень много книг и на самом деле не прилагать к этому никаких усилий. Вспомните в нашем храме Арджуна Валов, он распространял больше всех и никогда не прилагал к этому усилия. Я это знаю. Я как шпион за ним следил. Но не только за ним. Я смотрел вообще, кто как служит. И видел, как он за 2 часа распространял больше всех, и все остальное время он гулял по магазинам, смотрел там детские пеленки, комбайн, там, то есть, какие-то там тазы, одежду мерил, ходил по магазинам. И я просто специально ходил сзади, думал, ну когда же он начнет книги распространять? Нет. Я за ним ходил 6 часов, за 2 часа он распространял больше, чем все в храме, и приходил. Я уже здесь сидел, говорил, ну как, весь день сегодня так плохо санкиртана шла. И он врал мне. Я ничего не говорил. Я все время сидел и думал, что же я делаю не так. Что-то я неправильно проповедую, я не так делаю, раз он так себя ведет. Я начинал потом на лекции говорить, там, о разных нюансах, но он не понимал, что к нему это. Он гордо сидел и знал, что я сегодня гирлянду и шарик получил. Теперь он критикует Авьякту. Вчера Авьякте звонил сюда Авьякта, он говорит, теперь он про тебя ни слова не говорит, потому что уже для него не злободневно, ты далеко. Все уже, всем, говорит, все уже скучно стало. Поскольку, говорит, все перестали слушать, потому что когда ты приехал, начитал лекции, все были в восторге, теперь все тебя хвалят, и ему неинтересно тебя ругать. Теперь он хаит меня. Теперь он говорит, что я в мае, что я привязан к своей жене под каблучник, что я сделал из божеств машину для Махапрасада, чтобы лакшми собирать, и все остальное. И он всех в этом убеждает. Вот это, говорит, злободневный, теперь он герой опять. Вот так. Так вот, как принять наставление? Усилия. Надо прилагать усилия. Вера. Что такое вера? Надо поверить, что это так. Может быть так, а может не так, но я верю, что это так. И человек здесь, как Тхрува Махарадж, он был уверен. Он сказал, пусть я умру, но я увижу. Увижу. Он встал на одну ногу и начал есть листья. Дышать через раз, потом он уже дышал через 2 раза. Потом один листочек в месяц ел. А тут каждый день бананы ешь и недоволен. Какая-то тамагуна, одни бананы. Нам бы сейчас листья поесть, на одной ноге постоять. Месяцев 5. Когда есть мощная, сильная вера, человек принимает это как милость. Он решителен. Многоветвист разум того, кто не решителен, говорит Кришна. Разум, не ум. Кришна говорит, многоветвист разум того, кто нерешительный. Даже разум, как сказать, это неблагоприятно для меня. Не-не-не. Я вчера уже не знал. Прабу, знаете, мне бы сейчас было лучше домой поехать. Это разум ему говорит, не ум. Раз он это выдает, значит, это уже разум, то есть это проанализировал и подумал, что это разумно. Вот Леша у нас, то есть, разум. Многоветвист разум того, кто нерешительный. И есть описание в Бхагавад-гите разных форм решительности. Решительность в тамагуне, решительность в раджагуне и решительность в благости. И есть решительность, решимость, трансцендентальная. Помните? Леша, помните? Все нормально. Как Брежнев. Помахал мне рукой во след. Все пучком. Решительность, решимость. Я очень удивляюсь, когда я вижу очень слабенького преданного, очень слабенького в каком отношении, физически очень слабого паучка. И иногда поражаюсь его решимости. И он получит милость, такой паучок. А гиганты, как сказать, которые... Платочек. Вот поэтому и существует история про полуболок и про паучка. Паучок получит милость. Без сомнения, в этом нет сомнений. Если он будет продолжать так же. Хотя у него нет такого огромного, красивого тела, мощного интеллекта, но он старается принять в сердце. Старается. Может быть, еще не принял, но старается. Он верит, что он будет. Надо просто поверить в Прабхупаду. Кришне там поверить не может. Надо поверить в Прабхупаду, своему гуру поверить. Просто поверить, что все, что он говорит, является абсолютной истиной. Шримад Бхагаван говорит, все, что говорит чистый преданный, является абсолютной истиной. Все. И я в это верю. Я взял и поверил в это тоже. И верю тому, что говорит Прабхупада. Может быть, не до конца, но верю. И я понимаю, что если я перестану верить, то сразу я перестану служить. Что различие между Кришной и Духовной? Как это в сердце появляется духовный учитель? Маленький появляется. Как это появляется в сердце духовный учитель? Он не появляется, а проявляться, проявиться может просто. Проявиться, да, какое-то ощущение того, что именно этот человек твой духовный учитель. Но это невозможно понять, потому что мы-то все на сентиментальности замешаны. Поэтому нам говорится простой способ. Тот, кто вас вдохновляет на преданное служение, тот ваш духовный учитель. Любой, кто вдохновляет вас больше всех на служение Кришне, является вашим духовным учителем. Вы должны относиться к такому человеку, как к духовному учителю. Не просто как, а он является вашим духовным учителем. Потому что он вас вдохновляет на духовную жизнь. Точно так же, когда дикшу получают, выбирают именно лекции, слушают лекции того гуру, чьи лекции вдохновят на поступок. Не просто, что ой, здорово, как экстазно, ой, какой классный. Нет. А то, что вы, послушав эту лекцию, побудились на что-то, лучше стали. Значит, это ваш гуру. Значит, это ваш гуру. А если вы так, за компанию, как сказать, какой-то ученик Иши Вишнупады, за компанию, как сказать. Наш гуру Вишнупад. Сразу видно, чей гуру Вишнупад. Что Вишнупад говорит только о Санкиртане. Это так? Ну теперь он говорит о Фудфуласе, о Кришна-бизнесе, о слабых бедных. Вот что значит ученик Шри Вишнупада? Это тот, кто вдохновился на преданное служение. Что же хочет Шри Вишнупада? Чтобы печатались и распространялись книги. Это желание Прабхупады. У него нет своего желания. Его желание полностью. То есть он принял желание Прабхупады своими желаниями. Что же хочет Ниранджана Махарадж? Ниранджана Махарадж, он вдохновляет на санкиртану. Он тоже хочет распространять. И вдохновляли на распространение. Что же хочет, допустим, Прабхаришна Махарадж? Чтобы распространяли книгу. Почему я вам говорю, что человек должен подняться распространения благовоний до распространения книг. От мытья полов до санкиртаны. Санкиртаны не только в книгах. Санкиртаны не только в книгах. Не думайте об этом. Санкиртана, санкиртана, это значит качественное служение. Любое служение, которое вам дают, вы должны делать качественно. Я должен делать, все должны делать качественно. Мы должны отдаваться этому служению всем сердцем. А не делать это так, пока нас не пнут как-то, не шевелятся. Пока указания от них не поступили. Рахини Судапрабху. Сразу видно, кто его ученик. Кто на самом деле принял его учителя. Это те, кто распространяет книги. Стремятся распространять книги и постоянно прогрессируют в распространении. Это его ума настроение. Они приняли его духовного учителя. Поэтому после каждой встречи, после каждой услышанной лекции, они все, кстати, сильнее и сильнее медитируют. Распространение книги – это основная миссия. Книги должны распространяться всегда. Никто не говорит, что это легко, поэтому я от вас, от всех этого не требую. Я лишь говорю о том, что в процессе преданного служения вы должны чувствовать, что у вас должно расти желание распространять книги, проповедовать философию сознания Кришны. Вы посмотрите, когда приходят люди, многие ли из вас стремятся проповедовать? Многие ли из вас стремятся читать лекции? Вот Панчи мы допустим, он неохота читает. Слава, вот Слава, я знаю, Слава хочет читать лекции. Ему нравится это. Ему нравится читать лекции. Мне нет. Я выполняю свой долг. Слава из этого сделал чувственное наслаждение. Поэтому я в свое время ему запрещал читать лекции. Я видел, что он неправильно действует. Ему нравилось слушать себя, как я говорю, как он говорит. Можно из всего сделать чувственное наслаждение. Из распространения книг можно сделать чувственное наслаждение. Из Фу-Фу Лайфа можно сделать чувственное наслаждение. Из своих выступлений по телевидению, кстати, от имени Хари Кришна можно сделать чувственное наслаждение. От своих статей можно сделать чувственное наслаждение. Я удовлетворен тем, что я делаю для Кришны. Вот какая философия. Я-то доволен, что я мою полы для Кришны. 3 года в храме и доволен. Ничего не соображаю, мою полы. И всегда улыбаюсь. Гуна Благовесть. Но чем улыбаюсь? На тем, что все в день до фени. Что бы мне ни говорили, меня это не колышет. Я достиг трансцендентного уровня. Вне двойственности. Ни добро, ни зло меня не колышет. Я всегда улыбаюсь. Олегу Френ. Разные формы улыбки есть. Прабхупада очень мало улыбался. Посмотрите, наши гуру Махараджи, они очень серьезные. Это фотографии, потому что ученики сентиментальные, они всегда хотят снять, как гуру улыбается. Чтобы потом смотреть, ой. А мне, так, допустим, нравятся такие, когда Махарадж такой рассерженный. Потому что когда смотришь, на самом деле думаешь, вот какой я подлец. Плохо служу Кришне. А когда улыбаешься, ой, мы такие классные. Заметьте, у всех фотографии с улыбкой. Но вот я знаю, я видел Вишнупада в жизни на протяжении 21 дня. 21 раз я видел Вишнупада, только, кстати, в Индии. Вы что, кто меня спросит, что он все время улыбается, как Леша наш? Вот такой. И все полы моет и моет. Вы думаете, что он такой? Ничего подобного. Он всегда наоборот, это если вы в 10 раз увидите, в 10 дней один раз увидите, как он заулыбался, и то в разговоре с каким-нибудь махараджем, там какие-то шутки обмениваются и так. И тут же, то есть, фотоаппарат. со всех сторон. Чтобы потом всем показать, что гуру всегда такой. Нет. Прабхавишна Махараджа, кто знает? Кто видел много раз Прабхавишна Махараджа? Ну что, ты дорогу улыбаешься? Он очень серьезный. И улыбается очень редко. Очень редко. И то улыбается для преданного. То есть он чувствует, что преданный ждет. И он тогда улыбнется. Поэтому не надо думать, что все. На сентименте так все замешано. Кто ширше улыбается, тот мой гуру. Кто меня по плечу похлопал, ну вот это вообще все. Я в прошлой жизни был его учеником. Нет. Я вот не пойму, как ты, кстати, выбрал Гопал Кришна Махараджа? Я вот слышал, ну, штук 30 лекций Гопал Кришна Махараджа. Могу с тобой побеседовать и определить, на самом деле ты вдохновляешься Гопал Кришна Махараджа. Чем мы вдохновляемся? Вот взять, допустим, письма моего гуру Махараджа и мои лекции. И можно понять, что я на самом деле стараюсь проповедовать то, что говорит мой гуру Махарадж. Я стараюсь проповедовать то, что говорит Харикеш Вишнупад. Но в большей степени я проповедую именно то, о чем стараюсь это делать, о чем говорит мой гуру Махарадж. Вот кто это замечает? Кто читал письма Ниранджана Махараджа? Ну, и как? Похоже? Похоже. Но я никогда не слышал, кстати, в проповедях других учеников, кстати, их духовных учителей. Еще вопросы какие есть? Да. Решимость есть у всех, я же это объяснял. И туда направляется. Да. Раджати называется. Ну, здесь почитай. Ладно, Бхагавад-гита классный.